29 мая 1942. Вчера стрелял из миномета. Замечательный день у меня вчера был. Особенный. Идти на место стрельбы, на огневую позицию, было далеко и трудно. Миномет впился в спину мою, привалился ко мне, как будто боялся отстать от меня, потеряться. Еле покрыли мы с ним расстояние это до огневой. Первыми стреляли артиллеристы на 500 метров. Только один снаряд первого орудия попал в цель. Второе стреляло лучше. Снаряды один за другим ложились около цели и несколько раз угодили прямо в нее. Первый раз в жизни мне приходилось наблюдать стрельбу из орудий. Но самой интересной была стрельба из минометов. Редко кто видел минометный огонь, начиная от бойца и до высшего командования. Батальонные минометы начали первыми свой огневой рассказ. Они поведали нам много нового, доселе невиданного. Мина летит долго, но наблюдать за ее полетом трудно. К тому же миномет очень неточно бьет в цель, и чтобы попасть из него в нужное место, необходимо высокое мастерство всего расчета. Но один из стрелявших минометов не попал в мишень, и редкие мины упали близко возле вехи. Разрывы мин почти так же сильны, и шум от них так же мощен, как и орудийных снарядов. С одного и того же положения, при одном и том же прицеле, мины ложились на различном расстоянии. Ротные минометы оскандалились. Два миномета, соседние с нами по огневой позиции роты, выстрелили совсем неудачно. Мины упали в 50-60 метрах от нашей позиции. Осколки брызнули во все стороны и некоторые рядом со мной. Один осколочек стукнул по моему каблуку. Люди рассыпались по земле. К счастью, все обошлось благополучно, никто не пострадал. На линии огня присутствовали батальонный комиссар, старший политрук, капитан и полковой комиссар с тремя шпалами. Капитан приказал из ротных минометов прекратить стрельбу, но помощник командира нашей роты отдал распоряжение обоим, не отстрелянным еще минометам, произвести выстрелы. Мы выстрелили. Мой выстрел оказался самым точным среди остальных всех. Мина упала на целью, выше ее, метров на 30-50. У соседа моего, Фогельмана, оторвало при выстреле прицельное приспособление. Я предложил комиссару батальона испытать мины тех минометов, из которых выстрел оказался неудачным. Комиссар не разрешил, сказав, что жизнь моя и каждого дорога, и рисковать он не позволит, но, посоветовавшись с капитаном, нехотя и сомневаясь, разрешил. Я взял мину, которую все считали отсыревшей, она действительно была мокрая и опасной для произведения выстрела, и направился к своему миномету. Комиссар пошел со мной. Всех людей с ОП удалили. Я остался один со своим минометом. Выстрелил. Мина пошла хорошо, и комиссар, облегченно вздохнув, подошел ближе. Я попросил произвести еще выстрел. Мне разрешили. Потом выпустил еще и еще одну. Все они шли хорошо, но в цель не попадали. Все рядом. Я закончил. Комиссар подошел ко мне и протянул руку. «Спасибо вам». Я ответил рукопожатием. Это был знаменательный, славный день для меня. 31 мая 1942. Дописывал сегодня. Сейчас меня послали в наряд, посыльным в штаб батальона. Пока что служба это меня сильно не обременяет. Можно писать. Посмотрим, как будет дальше. Вчера опять стреляли из минометов. Командир третьего отделения заболел, и мне дали двух человек из его расчета. Мой человек был в наряде. Еще до стрельбы Когда я устанавливал миномет на ОП, ко мне подошел комиссар и спросил результаты стрельбы. Я сказал, что еще не стрелял, что только устанавливаю миномет. Он ушел. Пришел наш взвод. Я ехал на машине вместе с матчастью. И началась стрельба. Первая моя мина упала метров на 10 ближе цели. Вторая выше, метров на 20. Две последующих в самый центр мишени. По совету командира роты, он все время присутствовал рядом, стал вести огонь тремя минами сразу. Первая попала в середину цели, две других метрах в 15 от нее, правее. Стали думать, гадать, куда бить. Выбрали с командиром роты место подальше, но когда я начал уже подготавливать выстрел, он раздумал, сказал мне бить в старое место. Изменил прицел и направление ствола. Скомандовал расчету выстрел. Мина упала в самый центр мишени. Следующая мина тоже попала в цель. Итого 5 мин из 10 попали в цель. 5 упали недалеко от цели, кольцом окружив ее. Результаты были лучшие, нежели в батальонном миномете, хотя он стреляет точнее, который только двумя минами обозначил направление цели остальные, разбросав далеко в стороне от нее. Жалко, что не было тогда комиссара батальона. Только командиры роты и взвода наблюдали за стрельбой. Теперь я оправдал свое назначение. Пусть вспомнит командир роты, как он сказал, «Гельфанд, командиром!» Сержант руководил вместе с командиром взвода стрельбой, и результаты худшие намного, чем у меня. Я сам наводил на цель, сам составлял данные и устанавливал дальность по крану. Расчет только опускал мины в канал ствола, производил выстрел. 8 мин опустил Кузнецов и 2 Бессарабов. Командир взвода говорил, что нам присвоят звание сержантов, командиром расчетов. Но пока что мы, это я и еще 2 командиров отделений, останемся без званий. Правда, нам выдали компас, очень точный и удобный, светящийся ночью с фосфором на стрелках. Я одел его на руку вместо часов, которые так мечтал приобрести, но по сей день не приобрел. Июня 1942. Сегодня выезд. Куда не сказано, но поездом на север. Вчера меня выделили посыльным в наряд по штабу батальона. Вернее, позавчера вечером. Но только со вчерашнего дня мне пришлось фактически побегать. До этого я отдыхал, как говорится, душой и телом, всецело отдавшись писанине. Написал стихотворение «Миномет», письмо и вел записи в дневнике. Только часов в 12 меня послали в хозвод, потом в 3-ю роту, потом в штаб «Ура» и, наконец, на поле. В штабе «Ура» мне дали письмо, предназначенное лично командиру батальона. Я передал. Через час-полтора он пришел в штаб и приказал передать во все роты, чтобы комиссары, командиры рот и батарей явились к нему, занятия прекратив и разместив людей по квартирам. Меня послали в расположение нашей и 3-й роты. Я передал приказ комиссару нашей роты. Ротный тоже присутствовал здесь, и обе роты начали строиться. 2-й и 4-й ротам сообщили другие. Вскоре все командиры и комиссары рот собрались у комбата, который зачитал приказ, о котором не хочу распространяться здесь, на страницах дневника, тем паче, что я был единственным, за исключением разве что часового, человеком из рядовых, кто слышал этот приказ. Многое из этого приказа нам огласили потом, на собрании младших командиров, на комсомольско-партийном, комсомольском и собрании комсоргов. Нас призывали к бдительности, организованности и дисциплине. Везде мне надо было присутствовать. После зачтения комбатом этого приказа старшее командование разошлось. Дежурного и его помощника приказали снять. Меня оставили. Я стал просить смены, так как здорово набегался, и меня сменили человеком с нашего взвода. Так закончился мой наряд. Вечером в поезде. Сегодня комиссар сообщил нам наше направление. Харьковское. Взялся за боевой листок. Передовицу и стих написал, статьи собрал. Остается переписать в газету. Темнеет и трясет в вагоне. Условия трудные для писания. Отложу. Июня 1942. Едем, едем, хорошо ехать. Только теснота необычная. Жутко сказать, целая рота размещена в одном вагоне. Люди здесь разные. Больше всех из всего командного состава мне нравится комиссар. Он всегда подтянутый, волевой. Глядя на него, и сам становишься взрослее, серьезнее. Он, может, меньше меня учился, читает, например, он хуже меня. Меньше меня знаком с литературой, а в некоторых случаях и с политикой. Он говорит, что Прага находится в Австрии. Однако, если бы я еще 100 лет учился, я не стал бы таким подтянутым и дисциплинированным, как он. Наш комиссар – образец среди всех встречавшихся мне политработников. 3 июня 1942. Степь, степь, степь. Гладкая, как стол, тихая, как будто немая, травянистая, точно свежеиспеченный пряник, сдобренный ароматами, душно пахнущая своими степными цветами. Степь, степь, степь. Бескрайняя и зеленая. Подъема еще не было. Мы едем все-таки в Сталинград. Солнце поднялось, чтобы видеть нас из-за аллела Багрова. Как хорошо, солнце! Нам никогда с ним не расстаться, не правда ли, мой дневник? Я не расстанусь жизнью, как и с тобой, никогда на свете. И в особенности теперь, когда жить так хочется. Мы победим. Проклятые немцы, стремящиеся поработить нас, будут разбиты и уничтожены. Говорят, что до Сталинграда осталось не больше 150 километров. Ростовскую область мы давно оставили позади. Широкие, как море, необъятные, как океан, раскинулись степи здесь. Редко встретить удастся отдельную группу хат, полустанок или другие признаки человеческого существования. Степь, только степь, поросшая густым бурьяном, одиноко греется на солнышке, мечтательно глядя на такое же необъятное по своим просторам голубое небо. На одном полустанке опустил письма в ящик. Одно тете Ане, другое Оле. Третье письмо маме везу с собой, опущу в Сталинграде. Кончились сельские степи, теперь тянутся калмыцкие, а населенных пунктов все нет как нет. Командир взвода заставляет остричь волос. Какая неприятность, а ослушаться приказа нельзя. 4 июня 1942. Вчера в соседнем эшелоне старший сержант, заряжая автомат, выстрелил и ранил 3 человека, находившихся в вагоне. 2 получили тяжелые ранения. Вот что значит неосторожность. Эшелон задержан перед отправлением. В вагон, где это случилось, пришел генерал-майор, дивизионный комиссар. Это было уже в Сталинграде. Город начался отдаленными на 10-15 километров от него пригородами. Крыши домов, как и сами дома, деревянные. Много было домов очень древних, но красиво исполненных и расписанных. Долго-долго тянулся этот деревянно-древний, Приволжский город, когда начался, наконец, через несколько станций, Сталинград. Впервые увидел знаменитую Волгу-реку. Здесь она была не шире Днепра, а, возможно, даже и уже. Вечером. Сейчас сижу в степи, в том месте, которое и по карте не сыщешь. Комары мучают и доводят до бешенства. 5 июня 1942. С утра вчерашнего дня не спал. Дневалю. С вечера шел дождь и капал на голову и за шею сквозь открытую форточку вагона. Сейчас 4 часа. 8 сменяюсь. Замучен я вчерашними бесконечными посылками по воду почти на каждой остановке. Командиры здесь все молодые, некоторые – мои сверстники. Но держат себя не слишком высоко. Не так дисциплинированно и стойко, как высоко. Так, например, лейтенант Калич, он 23-го года рождения, ходит часто без пояса. Шалости и шутки у него детские, но попробуй с ним заговорить, он набросится на тебя и раскричится. Смешно очень он отдает приказания. Наш младший лейтенант Егоренко строже и дисциплинированней, но на комсомольские собрания не ходит. 9 часов вечера. Темнеет. Сегодня комиссар целый день обрабатывал нас политически. С каждым днем он мне все больше и больше нравится своей стойкостью, силой воли и неистощаемой энергией. Сегодня он долго отрабатывал с нами дисциплинарный устав. Когда же его вывел из терпения боец Оглы своей неусидчивостью, он гневно стал внушать, кто он по происхождению и как он будет вести себя на фронте. Если встречусь с нерадивыми элементами, рука у меня не дрогнет. И этим он еще больше полюбился мне. Какой это замечательный человек. Сын рабочего. Он стал учиться уже при советской власти и закончил 2 курса высшего учебного заведения. Имеет звание педагога. Но война не дала ему возможности доучиться и направила в ряды РККА для политической работы. 6 июня 1942. Вечереет. Мы подъезжаем к Купянску, миновав недавно его сортировочную станцию. Только что здесь прошел дождь, да и сейчас продолжает еще накрапывать. Нам везет на дожди. Куда бы мы ни ехали, всюду наш путь сопровождается плохой погодой и дождем. Возможно, это и к лучшему. Небо затянуто, на нас не могут налететь вражеские самолеты. Сейчас находимся в прифронтовой полосе. Родная украинская земля широко раскинулась повсюду. Но местность мне это незнакомо. Я тут никогда не бывал. Горю желанием попасть на Днепропетровский фронт, если таковой существует. Как отрадно и легко было бы сражаться за свой родной город. Но где бы мне не довелось драться с врагами, я не отступлю и не струшу. Собираюсь подать заявление в партию. Хочу идти в бой коммунистам. Буду проводить политическую работу, с которой до некоторой степени знаком и которая мне близка. В боях даю себе клятву быть первым и добиться звания лейтенанта, которого мне, волей случая, не довелось еще получить в училище. Много еще мне незнакомо. Многое непонятно, но буду учиться, чтобы больше знать. Литературную работу и учебу не прекращу ни при каких обстоятельствах. Это моя жизнь. Я не умирать еду, а жить, одерживать победу, бить врагов Родины своей. Буду бить их из минометов и словом. Таковы мои мысли и чаяния. О смерти не думаю, ибо верю в судьбу мою, которая досбережет меня от вражеских пуль. Опираясь на эту веру, буду бесстрашен в бою, буду в первых, лучших рядах защитников Родины. Писем написал очень много, Мои товарищи по оружию смеются надо мной за то, что много пишу. А я не могу не писать, хотя и не хочу, чтобы надо мной смеялись. Написал за свой путь из Новороссийска на фронт маме в Ессентуки, Магнитогорск, Астрахань, Дербент и Лене Лячиной в Нальчик. Бэлившис еще не писал.